Лишь на третий раз сняли. Она получается хорошо, но платье ее не украшает. Советую надевать темное платье с глубокими вырезами, чтобы удлинить шею, и накидывать цветастые русские платки, которые так и идут. Да-да, я эти платья все выкину, ты их больше не увидишь, сейчас готовлю новые. Посмотрим. июня 23. Приехал Ла Скала. Меня провели на фуфу, и я пристроился в ложе, где народ стоял, как в метро в часы пик, без всякой надежды пошевелиться до остановки, в данном случае до антракта. Как-то в Дом кино пришла Люся Ильющенко, и, увидев, что все места заняты и надо стоять, тут же ушла со словами: «Нет такой картины, которая понравилась бы мне стоя». Я вспомнил это «Мо». Как только меня стиснули со всех сторон, и решил, что в антракте уйду. Но хотя теснота была такая, что невозможно высвободить руку для аплодисментов, я простоял всю оперу, не шелохнувшись. Это было потрясение. Норму пела Монсеррат Кабалье, огромная, некрасивая, никак не играющая. Ох, эти пресловутые играющие певцы. Но поющие так, как я никогда не слышал. Описать это невозможно. После знаменитой ее арии с хором зал долго орал и неистовствовал. В нашей ложе одна девушка упала в обморок. Мы ее живо оттащили на банкетку, в аванложу, и оставили там помирать. Она отлежалась и к концу акта снова стояла и слушала. Вот это меломания. 3 ноября. Вернулись со съемок из Горького. Там в конце октября был фестиваль музыки РСФСР. Концерты, симпозиумы. Приехали Щедрин, Аля Пахмутова. Зыкина должна была петь ораторию Щедрина и остаться на 12 концертов, которые мы должны были снять. Вечером 25 октября — открытие. Исполняться будет оратория, а утром — репетиция. Оркестр, хор, солисты и мы со своей чудовищной техникой все на местах. Нет, конечно, только Зыкиной. Она из Москвы едет машиной, еще не прибыла, хотя уже 2 часа дня. Репетирует без нее, запаслись дублершей, как при запуске космонавта. Вдруг разнеслась весть, что умерла Фурцева. Передает друг другу шепотом, как государственную тайну, но весь город уже знает. Только не говорите Зыкиной, она с ней дружит и от потрясений не сможет петь. Во-первых, не дружит, а дружила, а во-вторых, где же ее взять, Зыкину-то? Уже 5-й час, а ее все нет. Я волнуюсь о съемке, ведь последний раз она пела ораторию 4 года назад. Но Щедрин говорит, что она баба талантливая и на сцене делает чудеса. Вывезет. 6:30 приезжает, красивая и молодая, в норковой шляпе с огромными полями, веселая и уверенная, заказывает обед на всех, кто подвернулся. С ней Котелкин, муж, взгляд мрачный, безумный. Ключи от «Волги» кинула чуть ли не секретарю обкома. Займитесь профилактикой. Перед началом концерта захожу к ней в уборную. Она стоит в коричневом бархатном платье, величественная, как Ермолова на портрете Серова. Но вся в слезах. Котелкин держит ее за руку. Лена, камеристка, капает волокордин. Она была потрясена не только смертью любимой подруги,